Голосеменные. Ёлки-палки. Пермь. Триас. Голосеменные гимноспермия – одна из двух половин современных семенных растений – сперматофитина. Вторую половину составляют покрытосеменные ангиоспермия. Главнейшие достижения семенные свершили на ниве жизненного цикла. Большое дерево, что мы видим, – диплоидный спорофит. На нем растут шишки-стробилы, мужские и женские, микро и мега соответственно. Шишка – аналог цветка. Очевидно, что цветов у голосеменных нет, хотя, опять же, некоторые усиленно пытались их изобрести. Шишки – это собрание спорофилов, каковые, в свою очередь, собрание микро- и мегаспорангиев. Снаружи все это богатство прикрыто плотными чешуями, делающими шишку шишкой. Мужские шишки обычно маленькие, красноватые и находятся на концах веток, чтобы пыльце проще было разлетаться, а женские – большие, зеленые или серые и растут ближе к стволу. В мегаспорангии развивается нуцеллус – центральная многоклеточная часть семязачатка с мегаспорой. Исходно он диплоиден, но в нем происходит мейоз, причем три клетки деградируют, и лишь одна становится яйцеклеткой. Снаружи нуцеллус прикрыт интегументом – оболочкой из сросшихся стерильных спорангиев, окружающих главную мегаспору. Важнейшее свойство голосеменных, за которое они получили свое название – существование сквозного хода к мегаспоре семязачатку. Интегумент и внешние чешуи никогда не замыкаются полностью. На верхушке обязательно остается отверстие – пиля, микропиля или микропилярная трубка, по которой движется мужская половая клетка, если со жгутиками – сперматозоид, без он их – спермий. Микропиле обычно настолько мало, что его не видно невооруженным глазом, но у голосеменных оно есть всегда. Пыльца голосеменных переносится ветром, так что ей нужна немалая удача, чтобы попасть не куда попало, а именно на пилю. Такой вариант опыления очень и очень не гарантирован. В компенсацию этого недостатка пыльца голосеменных чрезвычайно обильна и распыляется синхронно, так что все окрестности сосновых и еловых лесов покрываются желтоватым налетом. Для пущей летучести каждое пыльцевое зерно сосны снабжено двумя воздушными мешками. Если на пилю попадет чужая пыльца, то семя зачаток гибнет, шишка отсыхает и падает, отчего земля под соснами елками всегда завалена сброшенными шишками. Такой вариант выглядит крайне расточительным и неэффективным. На сотни и тысячи лет жизни и миллионы отрощенных шишек всего пара проросших семян. Но на фоне папоротников с их спорами это невероятный прогресс. Косвенным следствием такого способа размножения является однородность хвойных лесов. Если уж сосны, то сосны до горизонта, если елки, то не лиственницы. Чужая пыльца никому не нужна. Площади, занятые одним видом голосеменных, чаще огромны, что резко отличает их от покрытосеменных, коих на одной делянке запросто может быть под сотню видов. Ботанические путаницы. Для палеонтологии и археологии обилие пыльцы хвойных может быть большой проблемой. В пыльцевых спектрах пыльца сосен преобладает даже там, где никаких сосен нет в пределах видимости. Палеоботанические реконструкции по палеонтологическим данным всегда должны составляться с учетом этой особенности голосеменных. Пыльцевое зерно прорастает через микропиле больше года, 15 месяцев. После оплодотворения получается зародыш, который, будучи по-прежнему плотно окружен пленочками и чешуями, оказывается составной частью семени. Семя формируется очень долго, до 1,5-2 лет, так что неудивительно, что в целом голосеменные часто живут столетиями. Всяческих превратностей на этом пути множество, зато защищенность зародыша в семени и наличие питательных веществ для него делают семя невероятно эффективным по сравнению со споровыми плавунами, хвощами и папоротниками. Семя — очевидное главное свойство семенных растений. Вопрос только в том, к какие слои и как окружают зародыш. Семена голосеменных могут быть довольно крупными и даже снабженными скорлупой или дополнительными мягкими оболочками. Однако ягоды и орехи гинкго, гнетума, эфедры, подокарпа, тиса, можжевельника и кедра не считаются настоящими плодами. Во-первых, из-за существования микропили, а во-вторых, из-за формирования околоплодника из других тканей, нежели истинный околоплодник покрытосеменных. Интересно, что семядоли хвойных сильно изменчивы. Бывает, что даже у разных индивидов одного и того же вида их число различается. У гинкго, гнетовых, тисовых и подокарповых две семидоли, у саговников обычно две слитые, у араукарий от 2 до 4, у кипарисовых от 2 до 9, а у сосновых их может быть от 2 до 18. Конечно, голосеменные и в других особенностях заметно отличаются от папоротников с одной стороны и покрытосеменных с другой. Голосеменные вышли на новый уровень организации тела. Корни побеговый с развитой механической тканью во всех частях, и стебли, и корни. Наконец, и ствол стал полноценным прочным стволом с ветвящимися ветками. И мощный, красивый и тоже по необходимости ветвящийся корень начал надежно держать растение в почве. Корневая система у голосеменных всегда стержневая, с большим главным корнем, что не отменяет боковых корней, а иногда и придаточных. В ксилеме большинства голосеменных нет трахей, а только трахеиды. Во флоэме же лишь ситовидные клетки с ядром, но нет безъядерных ситовидных трубок. Несовершенство в сравнении с цветковыми ксилемы и флоэмы приводит к сравнительно низкому обмену веществ и медленному росту. Строение тканей дает все основные качества голосеменных – древесность, долговечность, водоэкономность. Практически все голосеменные – деревья, иногда кустарники, но никогда травы и неводные растения. Даже удивительно, насколько последовательны в этом отношении были голосеменные с девона до современности. На траву похожа только эфедра, да и она становится деревом, если дать ей вырасти. А деревья неторопливы. Дерево с низким обменом никак не может быть однолетником. Лучше ужить 1500 лет, а еще лучше 4000. Несмотря все главные рекорды долголетия, поставлены именно голосеменными. Удивительно долгая жизнь голосеменных при их плодовитости на семена, сотни шишек каждый год с десятками и сотнями семян в каждом, делают их размножение крайне неэффективным. Когда за пару тысяч лет из миллионов, если не миллиардов произведенных семян прорастает в среднем 2, это отличная заявка на рекорд. Великие дела великих созданий. Особняком стоит елка Пицея абиес по имени Старый Тикко в Швеции. Она многократно сохла и возрождалась из корня, так что нынешний ствол не слишком древний, но является клоном растения, проросшего из семени 9550 лет назад, то есть сразу после таяния последнего ледника. Первое место среди неклональных растений занимает кипарис Фицроя, Фицроя куприсоидес, по имени Алерсе миллинарио, древняя лиственница или прадед, растущий в Аргентине уже более 5000 лет, по одной из оценок 5484 года, по старым оценкам 3639 лет. На втором месте стоят сосны остистые Pinus strobus, секция Пария, подсекция Балфурианы в Калифорнии и Неваде. Среди них один безымянный экземпляр сосны остистой межгорной Pinus longaeva достиг 5062 лет, а Мафусаил 4855 лет. Пророс он в 2833 году до нашей эры. Прометей был старше 4844 или 4862 лет в 1964 году, когда его срубили идиоты-студенты. Он пророс в 2880 году до нашей эры. Родственная сосна остистая Pinus aristata заметно моложе, Самое старое дерево имело возраст в 2435 или 2480 лет в 1992 году. По разным же экземплярам остистых сосен, живым и сушеным, суммарная дендрохронологическая летопись протягивается на 9000 лет. Можжевельник западный, Juniperus occidentalis australis, по имени можжевельник Беннета в Калифорнии, имеет возраст от 3 до 6 тысяч лет. На севере Финляндии самый древний можжевельник обыкновенный, Juniperus communis, жил 1647 лет, и семечко он пророс в 260-м, а засох в 1906 году. Его возраст был определен по годовым кольцам. Это не была серия клонов, а все время одно растение. Получается, это было самое долгоживущее дерево всей Европы. Заметно моложе другая европейская рекордсменка — сосна боснийская Pinus heldreichii по имени Italus, растущая на юге Италии 1230 лет. Рекордные секвоя-дендроны Sequoia-dendron giganteum имеют возраст 4844 и 3266 лет. А молоденький гигант гризли 2995 плюс-минус 250 лет. До пары тысяч лет доживают и араукарии, и многие другие голосеменные. Кстати, сосна остистая межгорная Pinus longaeva имеет теломеры длиной в 13 тысяч пар нуклеотидов. Теломеры — это концы хромосом, состоящие из бессмысленного множественного повтора нуклеотидов TTTAGGG, нужные для удвоения хромосом при делении клеток. При каждом делении по техническим причинам теломеры становятся чуть короче. Если после множества делений теломера сточится под ноль, начнет укорачиваться смысловая кодирующая часть хромосомы. Тогда клетка перестанет нормально функционировать и, скорее всего, умрет. В целом, чем длиннее теломеры, тем потенциально дольше может жить организм. У человека теломеры состоят из повторов TTTAGGG и имеют длину 9000 пар. Сосна живет в полсотню раз дольше, а теломеры длиннее всего в полтора раза. Это потому, что она не торопится, обмен у нее низкий, число делений невелико. Одно из главнейших достижений голосеменных — водоэкономия. На минимальном количестве воды трудно быстро расти, зато можно жить в тех местах, где никто другой не выживает, где нет конкуренции. Правда, раз там никого нет, не будет и полноценных почв, но сосны научились расти и на песке, и на камнях. Один из способов достижения водоэкономности — превращение листьев в жесткие сухие лопасти или даже иголки. Испарение с хвои очень низкое, между делом хвоя устойчива и к замерзанию, а суммарная площадь фотосинтеза вполне достаточная. Заодно можно быть вечно зеленым, чтобы после долгой зимы не отращивать листья заново, а при низком обмене, малом количестве воды и бедности почвы быстро отрастить при всем желании не получится, а иметь уже готовые к фотосинтезу иголки. Пусть каждая иголочка мала, зато их много. В итоге среди шести десятков родов хвойных всего шесть листопадных, а среди прочих голосеменных вечно зеленые вообще все. У сосны остистой межгорной иголки могут оставаться на ветках до 40 лет. Для пущей точности. У растений нет выделительной системы. Ее роль выполняет листопад. А голосеменные, за редкими исключениями типа лиственницы, не сбрасывают листья. У некоторых голосеменных эта проблема решается радикально — веткопадом. Нижние ветки регулярно отваливаются, а хвоя растет только на молодых побегах. Именно так формируется характерный облик пожилой сосны с высоким голым стволом колонной и компактной кроной на макушке. Живучесть голосеменных иногда превосходит все ожидания. Например, кедровый стланник Pinus pumila прекрасно чувствует себя на холодных каменистых пустошах Сибири. Сосна горная Pinus montana в горах Западной Европы тоже образует стланниковые формы, причем верхушки у них растут быстрее комеля, а корни образуются вдоль всего ствола, закрепляя на камнях распростертое дерево. Обручев описал сибирскую лиственницу, росшую в вечно темной глубине пещеры. Получается, она была гетеротрофной, хотя и особого плодородия от пещерной вечно промерзлой почвы ждать тоже, конечно, не приходится. Фотосинтез не обязателен и для североамериканских секвой, секвоя Sempervirens. Среди обычных растений изредка встречаются мутанты-альбиносы с белой хвоей. Живут они за счет зеленых родственников, присасываясь к ним своими корнями. Причем паразитизмом это тоже нельзя считать, ведь альбиносы спасают зеленых кормильцев, забирая у них тяжелые металлы — кадмий, медь и никель. Кстати, у местных индейцев секвои-альбиносы считались священными, а вот для современных любителей ботаники представляют чисто коллекционный интерес. Из-за этого места произрастания белых экземпляров тщательно скрываются, дабы дилетанты-гербористы не ободрали их до смерти, да и индейцы, чтоб поменьше нервничали. Славятся своей неприхотливостью и многие сосны. Голосеменные появились еще в девоне в лице семенных папоротников, а в карбоне приобрели уже узнаваемый голосеменной облик. За неимением конкурентов они моментально обросли планету, и, что характерно, поныне продолжают удерживать первенство по занятым площадям. Надкласс голосеменных гимносперме делится на четыре главных класса — саговниковые или цикадовые — цикадопсида, гингковые — гинкоапсида, хвойные — пенопсида и гнетовые — гнетопсида. К ним добавляется ряд ископаемых групп иногда непонятного родства. Первые нормальные голосеменные — кардоиты порядка кардоиталис, они же кардоитанталис. Иногда их включают в класс хвойных пенопсида, а иногда выделяют в свой отдельный класс кардоитопсида. Самый обычный кардоид — кардоитес, например, кардоитес фолиатус. Эти прекрасные растения заполоняли Европу, Азию и Северную Америку с раннего карбона до перми. Кардоиты могли быть кустарниками, невысокими деревьями, а могли вырастать до 45 метров. Чаще это были стройные деревья с прямым стволом и компактной кроной наверху типа сосны. Но у невысоких имелась бахрома воздушных корней внизу ствола, отчего они напоминали мангры. Сердцевина ствола кардоитов была поперечно септирована трещинами. Видимо, это отражает быстрый рост. По крайней мере, такая же сегментированность сердцевины типична для современных грецкого ореха, актинидий и оралиевых с быстрым ростом и обильными большими листьями. Вторичная ксилема кардоитов была очень большой и составляла основную массу ствола, как у нынешних хвойных. Карбоновые европейские кардоиты не имели годовых колец. Очевидно, хорошо рослось им в тепле. Пермские же сибирские имели четкие годовые кольца. Появились сезонность и холодная зима. Листья кардоитов были довольно разнообразными, но чаще длинными и узкими, пальцевидными. По их строению видно, что это те же хвоинки, только еще большие, широкие и плоские. У ранних тропических видов листья были до метра длиной, а у поздних, морозно-якутских, не больше 3-4 сантиметров. Стробилы кардоитов, похожие на помесь еловой шишки с почкой, росли не поодиночке, а собирались в длинные до 30 сантиметров подобие березовых сережек. У продвинутых позднепермских ангарских кардоитов Сучувиела синенсис женские стробилы уже очень похожи на шишки, им не хватает только плотных чешуй снаружи. Кардоиты были ветроопыляемыми, для чего на пыльцевом зерне имелась большая воздушная камера. Семена имели сердцевидные крылышки и тоже разлетались по ветру. Кардоиты по всем параметрам наиболее вероятные предки нынешних хвойных, или, по крайней мере, ближайшие родственники этих предков. Среди прочих кандидатов особенно выделяется раннепермский китайский Шансиоксилон синенсе. Кардоид с хвоей, шишками и плоскими крылатыми семенами, максимально похожий на хвойное дерево. Его же корни Амиелон тайюанензе, мужские шишки Катаянтус раментрарус, пыльца флоринитис, женские шишки, катаянтус синенсис, семена кардиокарпус самаратус. Некоторые ископаемые группы, существовавшие с позднего карбона до мела, иногда выделяют в собственные классы, а часть вообще имеет неопределенное систематическое положение. Войновский алис, гигантоптеридалис, ираниалис, пентаксилалис, дируполаста хиацея, чикановский алис и германофиталис. С позднего карбона до ранней перми в Европе, Африке и обеих Америках там и сям росли войновскиевые, войновский алис. Войновскиевые прекрасны своими ромбовидными листьями с параллельным жилкованием, а также обоеполыми шишками, что весьма необычно для голосеменных. Шишки у печорской войновския парадокса очень похожи на щетинистые ромашки. У пара войновския, она же гауссия, на клевер, у скиростробус птероцерум, он же фолидофилум, на опахало с подвешенными снизу семенами, а у североамериканской сергия нойбургии неожиданно на шишки. Войновскиевые очень своеобразны, а оттого разными ботаниками относились к самым разным группам. Кто-то считает их ближайшими родственниками протосеменных ноегератиевых, по строению семязачатков они похожи на кардоиты, а некоторые даже прочат их в предки покрытосеменных. Еще одна из загадочных пермских азиатско-североамериканских групп — гигантоптериды, гигантоптеридалис, они же гигантономиалис. Иногда их включают в семенные папоротники, а иногда считают предками бенетитов, кейтониевых и цветковых. Из названия ясно, что гигантоптериды известны в основном по огромным до полуметра листьям, иногда похожих на помесь папоротника с малиной, иногда лентовидных, а иногда даже дихотомических, но весьма продвинутых, сетчатым жилкованием. Мужские микроспорофилы были похожи на сережки у Дзяочэнгия лагрелии или располагались по краю листа. У гигантоптерис диктиофилоидес, гигантоноклея гуйчоэнзис и гигантоноклея халии. А семена формировались на концах боковых второстепенных жилок по краю листа у гигантоноклея и гигантономия фукиененсис, в чем они совпадали с пермским китайским саговником Эофилогониум катаенсе. Некоторые Vasuvinia tieni и гигантоптерис никотианаефолия имели цеплятельные веточки с обильными крючочками для ползания по другим растениям. Ираниевые ираниалис, ирания хермафродитика, она же Швейцария, ирания хермафродитика, в позднем триасе Ирана имели обоеполые стробилы, на основании коих находились длинные мужские шишечки-сережки, как у ольхи, а далее продолжалась ось с кистью двустворчатых женских недошишечек, в коих развивались крылатые семена. Пентоксилалис — низкие кустарники в Юре и Милу, покрывавшие поймы рек в Индии, Австралии, Новой Зеландии и Антарктиде. Особенно чудны их стебли. У пентоксилон в стволе было 5 или 6 самостоятельных древесин, каждая со своими концентрическими годовыми кольцами. Судя по кольцам, чаще они росли 5-6 лет, иногда до 16. Узкие и длинные до 20 см листья Taeniopteris, они же Nepaneophyllum, были приближены к состоянию хвои, но имели центральное ребро с расходящимися поперечными жилками, чем одновременно напоминали вайи папоротников. На таких листьях позднего мела Индии обнаружены галлы насекомых. Паразиты выделяли гормоны, стимулирующие рост ткани листа. Получалась опухоль, которой и питались насекомые. Пыльцевые органы пентоксиловых выглядели как растрепанный хохолок тонких спорофилов со множеством спорангиев, растущий на коротком толстом черешке. Женские шишки карноконитес были похожи на шишки у карноконитес ламбиазии, но иногда карноконитес компактус на цветную капусту, покрытую чешуей, с парой-тройкой десятков орешков внутри. Порой такие шишки собирались в грозди. Пентоксиловые по разным параметрам напоминают и глоссоптериевые, и бенетитовые, и саговники, и гинкго, и гнетовые, и цветковые. Дирупалостахиацея в лице Дирупалостахис рострата на границе Юры и Мела в Сибири имели стробелы-сережки из рядов сдвоенных листочков-цветочков с одним семенем внутри, чем напоминают ираний, саговники, биания, меловые цветковые троходендрокарпус, разница только в том, что у троходендрокарпуса семян много, и примитивнейший современный китайский лютик Кингдония унифлора. Чикановскиевые чикановскиалис, они же лептострубалис, росли в умеренном климате северного полушария с позднего триаса по мел. У этих потенциальных родственников гинкго листья дихотомически расходились от общего черешка и имели вид очень длинных узких перьев у Phenicopsis angustifolia или даже иголок у чикановския микрофилла и других родственных видов. В принципе, у гинкго листья устроены так же, только лопасти широкие, а разрез между ними один и неглубокий. Мегастробилы, женские шишки, они имеют собственное название лептостробус, состояли из двух створок с пятью семенами по краю. Внешне такая шишка была похожа не то на устрицу, не то на пасть трифида, а еще на такие же двустворчатые недошишки ираний и дирупалостахисов. У вида Leptostrobus cancer они достигали длины 15 сантиметров. Некоторые ботаники даже видят в этой конструкции прообраз цветка. Мужские стробилы толком неизвестны. Предполагается, что это Ixostrobus, кисти сережки четырехгнездых синангиев, но они могли принадлежать хвойному Desmiophyllum. О родственниках. Псевдоцветы дирупалостахисовых, чикановскиевых и прочих юрских голосеменных вызвали к жизни псевдобабочек. Например, скорпионницы Псевдополицентропус латипеннис, сетчатокрылые каллиграмма Хеккели и каллиграмма циркулария имели крылышки, крайне похожие на бабочкины. Каллиграммы были даже украшены пятнышками-глазками, как у современных бархатниц. Между прочим, это намекает на отпугивающую окраску и, стало быть, существование каких-то достаточно интеллектуальных насекомоядных, способных испугаться выпученных глаз. Думается, таковыми были наши непосредственные предки, первые млекопитающие. Германофиталис, росшие с конца юрского по конец мелового периода в Северной Америке и Европе, самая загадочная группа голосеменных, родство коей до сих пор непонятно. Германофитон известен только по стволам, например, германофитом глисмании, германофитон овенсии и германофитон тейлории. Древесина на поперечном срезе имела вид 10-15-лепесткового цветка или долек апельсина. Участки вторичной ксилемы были разделены узкими полосами первичной. В некоторых местах дольки вторичной ксилемы соединялись диагональными мостиками-анастомозами. Снаружи эта красота была закрыта толстой корой. Германофиты были деревьями или, вернее, лианами толщиной до 40 см и длиной до 18 метров и больше. Самый большой известный образец имеет длину 10 метров при диаметре в 12 сантиметров. Такой стебель вряд ли смог бы стоять самостоятельно. Они чрезвычайно редко ветвились, ствол был покрыт мелкими листьями, но от них сохранились только основания черешков. Цикадовые цикадопсида, они же цикадофита, рудимент мезозойских голосеменных, радующий нас своей первобытностью. Они делятся на два порядка — полностью ископаемых бенетитовых — бенетиталис и здравствующих поныне саговников — цикадалис. При этом саговники появились раньше, еще в середине карбона, тогда как бенетитовые существовали только в мезозое. Внешне саговники похожи на древовидные папоротники или пальмы с коротким толстым стволом. Неспроста название «цикас» происходит от греческого «кикас» — пальма. Иногда ствол бывает лежачим, клубневидным или вовсе подземным, образующим вместе с толстым корнем стеблекорень. Два вида замий — паразитная замия пёппигиана и ложно-паразитная замия псевдопаразитика — могут быть эпифитами, хотя обычно и они растут в почве. Размеры саговников обычно средние, но есть и крайние варианты. Замия карликовая, замия пигмея, обычно имеет высоту около 25 см и диаметр 2 см с листьями в 5-6 см. Тогда как родственная замия ложнопаразитная, замия псевдопаразитика, имеет очень короткий ствол, зато листья до 3 метров и корни до 15 метров. У энцефалартес листья достигают 5-6 метров. Макрозамия в редкостных рекордных случаях вымахивает до 18 метров высотой и 1 метра в диаметре. А отдельные экземпляры лепидозамия хопей до 18-20 метров и толщины 50 сантиметров. Если ствол саговника вырастает до приличной длины, видна его поперечная сегментированность. Чаще ствол одиночен и не ветвится, но часто у основания растут детки, а у некоторых видов стебель двоится. Несмотря на большую толщину стебля до 1,5 метра, проводящая древесина очень тонкая, иногда всего 0,2-0,5 мм, она редко образует кольца. Почти весь объем ствола составляет кора снаружи и сердцевина внутри, причем кора может быть вдвое толще сердцевины. Ботанические путаницы. Кубинский микрокикос колокома вырастает до 10-12 метров при толщине в 30-60 сантиметров, очень немало для саговников. При этом название значит «маленький саговник». Ошибка случилась, так как первый известный экземпляр был молодым и скромным, а потом как вырос, тут-то все и поняли, как сильно ошиблись. Но было поздно, название писано пером, его не вырубишь топором, в отличие от самого саговника. Корень саговников стержневой, обычно довольно длинный. У некоторых саговников корни контрактильные, сокращающиеся и втягивающие ствол под рыхлую почву. В нижней части ствола могут снизу вверх расти придаточные дихотомические корни-коралоиды, образующие клубеньки и снабженные симбионтами, цианобактериями и азотфиксирующими бактериями и микоризными грибами. Листья саговников морфологически почти идентичны перистым папоротниковым ваям. Молодые у многих подзавиты спиральками, а листовая пластинка иногда расползается на черешок. У Стангерия эриопус даже жилкование типично папоротниковое и крайне архаичное. Одна срединная жилка, от которой в стороны расходятся маленькие. Из такого варианта обособлением сегментов возникли перышки с параллельным жилкованием, типичные для большинства саговников. Перышки листьев бывают достаточно разнообразными по размеру и форме. Например, у цикас они узкие и длинные, у стангерия — широкие и длинные, а у бовения — короткие и широкие. Листья саговников функционируют до 3-10 лет. Замия флоридана — единственный вид, ежегодно сбрасывающий листья. Листьев на растении может быть совсем немного. У стангерия эриопус всего 1-2, у замия пигмея обычно от 1 до 4, зато у макрозамия морой до 150. Кроме обычных листьев, у саговников есть редуцированные чешуевидные катофилы, придающие их макушке колючий ежистый вид. Листья жесткие, с мощной кутикулой и заглубленными устицами для экономии воды, отчего саговники легко выживают в достаточно сухих местах типа саванны, хотя в совсем уж гиблых пустынях все же не растут. Любопытно, что исходно такая засухоустойчивость, вероятно, возникла из-за несовершенства проводящей системы стебля и лишь после дала возможность расти в безводных местностях. Саговники двудомны, то есть мужские и женские шишки растут на разных растениях. Микро- и мегаспорангии собраны на чешуях-спорофилах, которые, в свою очередь, образуют стробилы-шишки. И мужские и женские шишки саговников большие, иногда огромные, рекордные для голосеменных. У лепидозамия перовскиана мегастробилы вырастают до 80 см длины и 30 кг весом. У энцефалартес трансвеносус 80 см и 50 кг. У микрокикос колокома до 95 см и 9,5 кг. У энцефалартос кафер и липидозамия перовскиана до 1 метра и 45-50 кг. Микростробилы у микрокикос колокома бывают до 90 см длиной, а у энцефалартос вудии больше метра. Впрочем, у замия пигмея и мужские, и женские шишки достигают всего 2 см и весят 30 граммов. Шишки часто желтые или оранжевые, иногда серебристые. Обычно они располагаются на самой верхушке ствола в центре венца листьев, иногда поодиночке, иногда группами. У макрозамия морей на одном растении может быть от 15 до 107 микростробилов. Снаружи стробилы покрыты мощными чешуями, придающими им особенно первобытный облик. У замия чешуи шестиугольные, у цератозамия двурогие и очень колючие. У саговников цикос женские мегаспорофилы максимально листоподобны и не прикрыты жесткими чешуями, выглядят как длинные фистончатые языки или ложки с прикрепленными по краям семязачатками, отчего мегастробилы растрепаны и минимально похожи на шишки. Двухслойная оболочка мегаспоры сильно похожа на таковую папоротников и выглядит как приспособление для переноса ветром, хотя семязачатки саговников, конечно, никуда не улетают, кроме как строго вниз, согласно силе тяжести. В семязачатке ядро мегаспоры многократно делится, причем поначалу без формирования клеточных стенок, так что получается суперклетка с множеством ядер, до 1000 у дион. Потом эта масса все же дифференцируется на клетки, так что гаметофит получается приличного размера, не меньше, чем у самых выдающихся папоротников. Это обилие клеток за счет клеток нуцеллуса и даже внутреннего слоя интегумента накапливает крахмал, жирные масла и белки и становится первичным эндоспермом. Если взять гаплоидную ткань саговникового гаметофита и поместить на свет в благоприятные условия, она зеленеет, начинает прорастать и даже формирует корни, стеблевые почки и даже подобие эмбрионов, то есть ведет себя крайне архаично. Среди клеток гаметофита обособляются орхигонии, а в них огромные яйцеклетки, которые у микрокикос колокома достигают 6 мм, с ядром размером в 0,5 мм. Оболочки микроспорангиев саговников, как и у мегаспорангиев, максимально схожи с папоротниковыми. Внутри микростробилов температура чудесным образом повышается сравнительно с температурой окружающей среды. Пыльцы — огромное количество. У энцефалартоса в микростробиле 404 микроспорофила, на каждом из коих 618 микроспорангиев, каждый из которых дает 26 тысяч микроспор. Всего 6,5 миллиардов спор. Пыльца, конечно, обычно переносится ветром, но иногда и насекомыми, жуками-долгоносиками. Это уже прогрессивная особенность. Пыльцу саговников насекомые ели уже в триасе. В мужских шишках Делемая спинулоза обнаружены капролиты, состоящие целиком из пыльцы. Для более успешного насекомоопыления шишки не только ярко окрашены, но и сильно пахнут. Пыльца попадает на верхушку семя зачатка, где приклеивается на капельку липкой жидкости, коя, подсыхая, втягивает пыльцу через микропиле в пыльцевую камеру и заодно заклеивает микропили. Мужской гаметофит внутри оболочки состоит поначалу всего из 3 клеток. Из одной из них образуется обычно всего 2 сперматозоида, у цератозамия 4, у микрокикос 16-22. Сперматозоиды саговников рекордно гигантские. У замия роэзлии достигают 0,4 мм и видны глазом. Особая, крайне примитивная особенность саговников, кстати, роднящая их с папоротниками и гинкго, многожгутиковость сперматозоидов, причем жгутиков около 20 тысяч. Правда, плыть им остается совсем недалеко, от пыльцевой камеры до яйцеклетки. Оплодотворение и развитие семени происходит только спустя полгода после опыления. Семена саговников большие, от 5-7 мм до 5-8 см, бурые, красные, оранжевые или желтые, привлекающие животных, которые их поедают, а заодно распространяют. Чтобы совместить эти противоречащие друг другу процессы, внешняя оболочка саркотеста сочная и съедобная, а следующая склеротеста из толстенных клеток часто ядовита. Семена саговников едят медведи и пекари, грызуны и летучие лисицы, слоны и обезьяны. О родственниках. Взаимосвязи в природе бывают хитры. В Африке во время расцвета браконьерства почти исчезли леопарды, отчего расплодились павианы, которые массово съедали семена саговников и привели многие виды энцефалартосов на грань исчезновения. Охрана леопардов во второй половине XX века увеличила численность саговников. В Гондурасе почти исчез Дион мияи. Только тут уже из-за поедания его семян другой обезьяной — Homo sapiens. Несмотря на ядовитость, семена многих саговников широко используются в пищу, например, племенами Кералы и Асамма. Яд вымывают водой 5 раз, причем первый отстой смертелен для птиц и копытных зверей. А семена Cycas media вообще служили главной пищей многих аборигенов Северной и Северо-Восточной Австралии. Ели сердцевину саговников и бушмены в Южной Африке и японцы. Даже название одного из родов «энцефалартос» происходит от греческих слов «энкефалос» — мозг и «артос» — хлеб, а название «саговник» отсылает к «саго» — муке из крахмалистой сердцевины. Ядовитость семян саговников возникла явно давно и неспроста. Видимо, наши мезозойские предки вместе с другими любителями крахмала регулярно ковырялись в саговниковых шишках. Неспроста грызущие адаптации многобугорчатых появились еще во второй половине юрского периода, когда крупных плодов цветковых еще не было. Ботанические истории. На острове Гуам в Микронезии распространена эндемичная нейродегенеративная болезнь литикободик. Выражается она в массе симптомов, параличах и постоянной неуемной дрожи, мускульной атрофии и слепоте, деменции и потере речи, а также многих прочих. Причина болезни до конца не ясна, но одна из самых вероятных гипотез — отравление семенами местного саговника Cycas micronesica. Возможно, даже дело не в поедании лепешек из муки, сделанной из семян саговника, из нее-то яды вымывают, а в блюдах из летучих лисиц Pteropus marianus, которые едят семена саговников и накапливают яд в своем жире. Вот его-то аборигены никак не нейтрализуют. Использовались саговники и как лекарственные растения по самым разным показаниям. При язвах и опухолях, как болеутоляющие и рвотные, при укусах ядовитых насекомых и змей. Вот только медицинские эксперименты на мышах показали, что сок из семян саговника завитого Cycas cercinalis, конечно, залечивает кожные язвы, только еще вызывает опухоли печени и почек. Народная медицина, она такая. К моменту опадения семени зародыш крайне слабо развит. Часто и у саговников, и у гинго семя зачатки опадают на землю вовсе не оплодотворенными, но с пыльцой внутри, за отверстием микропили. Получается, что вроде бы семена, расположенные на растении, на самом деле пока еще вовсе не семена, а только семя зачатки. Таким образом, саговники и гинкго — яйцекладущие, а не живородящие семенные растения. После оплодотворения первые деления касаются только ядер, а клеточные стенки внутри зародыша начинают образовываться только когда ядер становится около 1000. Зародыш питается первичным эндоспермом. Процесс идет не торопясь, так что у макрозамия риедлий до прорастания зародыша и семени дело идет больше года, а у дион эдуле — все 2. При этом у саговников нет периода покоя. Зародыш начинает развиваться сразу после оплодотворения. Это не очень здорово, так как окружающая среда в этот момент может оказаться не самой благостной. Из-за этого саговники чувствуют себя хорошо исключительно в тропиках, где условия достаточно стабильны. У хвойных появился период покоя, отчего они стали устойчивее к ужасам и превратностям мироздания и смогли жить на северах. Ботанические редкости. Некоторые саговники узкоэндемичны и редки. Известно всего 250 экземпляров кубинской «Замия пигмея» и 50-249 кубинского же «Микроцикос колокома». Ископаемые саговники ничем принципиально не отличались от современных, кроме того, что у позднекарбоновых представителей типа «Фасматоцикос», они же «Таениоптерис» и «Спермоптерис», не было шишек, а семязачатки располагались в два ряда на черешке листа. Впрочем, очень похожее строение мы видим и у современных цикос. Интересно, что на макростробеле фасматоцикоса между семязачатками располагались некие железки, возможно, нужные для привлечения насекомых и отражающие зарождение энтомофилии, насекомоопыления. В последующем, через промежуточный вариант археоцикос с семязачатками, завернутыми в края листа, сформировались типичные саговниковые шишки. Микроспорофилы также собрались в шишки еще до конца карбона у лазиостробус. Правда, это растение имеет некоторые уникальные черты. По экватору пыльцевых зерен располагались 3-8 воздушных пузырьков и вообще может быть гинкговым. Ископаемых саговников известно много, в основном из мезозоя. Чаще они предстают в виде листьев, по которым очень трудно отличить саговники от папоротников и бенетитовых. Примерами могут служить псевдоцтеннис и нельсония. Особенно хорошо сохранился триасовый лептоцикос грацилис, максимально пальмоподобный, со стройным стволом и перистыми листьями. Контраст ему составляла Бьювия симплекс, короткая и толстая, с широкими цельнокрайними ланцетовидными листьями. Триасовый антарктицикос шопфи замечателен не только хорошей сохранностью, но и антарктическим ареалом. Даже в сравнительно прохладном позднем милу саговник энцефалартопсис василевская рос на Чукотке, о чем ясно свидетельствуют отпечатки его листьев в местонахождении Коконаут, где, кстати, обнаружены и достаточно многочисленные останки динозавров, включая скорлупу яиц. Заодно это показывает относительность климата. Позднемеловое похолодание — это совсем не то же, что нынешнее глобальное потепление. Параллельно саговниковым в мезозое на всех материках процветали их родственники бенетитовые. Бенеттитопсида. Листья бенетитовых крайне похожи на папоротниковые и саговниковые и довольно разнообразны. Нельсониоптерис майор и Нельсониоптерис ангустиор — одиночные длинные нерасчлененные. Нельсониоптерис лунзенсис с прямоугольными перьями вдоль главной жилки. Аномозамитис томасии с многочисленными квадратными перышками вдоль жилки. Птилофилум пектиноидес и птерофилум филикоидес типа финиковой пальмы, причем узкие длинные перья у первого отходили от главной оси под острым углом, а у второго — под прямым. Молодые листья сворачивались спиральками. Стволы бенетитовых, как и у саговников, могли быть круглыми, свинцом листьев и характерными шишками на макушке — цикадоидея, толстыми неветвящимися пальмообразными – монантезия, вытянутыми редко ветвящимися – вильямсония, чьи листья называются замитис, а иногда густо ветвящимися деревьями – вильямсониелла и аномозамитис. В отличие от саговников, бенетитовые часто были однодомными, то есть в одной шишке вполне умещались и мега- и микроспорофилы, в центре и на периферии, соответственно, как у цветковых. Дополнительное сходство с цветами иногда усиливалось кругом листьев вокруг шишки. Например, у Вильямсония марготиана и Бенеттикарпус антуанетте, у которых шишки выглядели как ромашки. Для полного комплекта цветы могли снабжаться секреторными нектарниками для привлечения насекомых. Собственно, отсюда еще в начале XX века возникла мысль о том, что цветковые возникли из бенетитовых. У странной триасовой южноафриканской Фредлиндия фонтифруктус вроде бы мегаспорофилы собирались в соцветии. Опыление происходило иногда с помощью ветра. Часто случалось самоопыление, но порой не исключено, в нем принимали участие жуки. Еще одно отличие бенетитовых от саговников – многочисленные мелкие семена, всего 2-8 мм. Малый размер не отменял двух крупных мясистых семядолей, нетипичных ни для голосеменных, ни для ранних цветковых. Зародыш развивался, когда семя еще было прикреплено к материнскому растению. Семена могли распространяться растительноядными животными. Бенетитовые выглядят прогрессивнее саговников, по тем же признакам, по коим похожи на цветковые растения, из-за чего некоторые ботаники включают их в гнетовых. Возможно, это-то и послужило причиной их исчезновения в конце мезозоя. Бенетитовые не выдержали конкуренции, а саговникам и не приходилось ни с кем конкурировать, они были слишком просты для этого. В очередной раз примитивность помогла выжить. Невозможно не увидеть тут аналогий с вымиранием динозавров и птерозавров при выживании черепах и крокодилов. Ботанические истории. Черный ствол мезозойского бенетита использовался неолитическими жителями Италии как точильный камень. Потом, в бронзовом веке, он был найден этрусками, которым понравилась необычная форма и фактура окаменелости, отчего они водрузили ее на могилу в виде памятника около города Миза. Когда же спустя 4000 лет, в 1878 году, его нашли уже археологи в могильнике Марзаботта, был описан вид цикада-идея этрусская, цикада-идея этруска. Гингковые, гинкгоапсида, они же гинкгопсида, гинкгофита, еще один класс примитивных голосеменных с единственным подклассом гинкгоидея и порядком гинкгоалис, а также единственным современным семейством гинкгоацея с единственным родом и видом гинкгобилоба. Ископаемые и современные гинкго не слишком отличаются, что только добавляет радости при взгляде на это прекрасное дерево. Не так уж часто можно видеть растения, украшавшие мезозойские ландшафты. Молодое гинго издали похоже на растрепанную яблоню. Вблизи же заметно, что веточки совершенно еловые, с серой корой, отходящие от ствола перпендикулярно, почти мутовками. Крона взрослого гинго округло-сосновая, иногда пирамидально-елочная, в старости же опять становится широко раскидистой, больше похожей на дубовую. Высота ствола может достигать 30 метров, а диаметр больше 3 метров. В стволе преобладает древесина с выраженными годичными кольцами, но смолу гинго не выделяет. Листья очень своеобразные. По первому впечатлению, вроде как широкие и похожие больше на листья цветковых, но при ближайшем рассмотрении заметно, что это просто очень сильно раскатанная хвоинка, жесткая, с дихотомическим жилкованием. Листья веерообразные, иногда частично раздвоенные небольшой вырезкой. Любопытно, что молодые листья чаще изрезаны, иногда даже на 4-8 лопастей, отчего они больше похожи на древние варианты. У ископаемых гинкго можно найти вариации на тему формы и глубины вырезки, причем у самых архаичных листья самые тонкие и глубоко рассеченные, но общий план всегда один. Осенью листья становятся волшебно-золотого цвета и опадают, что нечасто бывает с голосеменными. Гинкго двудомно, мужские и женские особи существуют отдельно. Мужские шишки-микростробилы похожи на березовые сережки, крайне архаичны многожгутиковые сперматозоиды. Женские шишки, мегастробилы, дихотомичны и состоят из двух маленьких невзрачных семязачатков, причем развивается почти всегда только один. Изредка на мегастробиле может сформироваться 3, 4 или даже до 15 семязачатков. Видимо, у предков шишки были шишечнее. После мейоза образуется классическая голосеменная линейная тетрада мегаспор, из коих развивается лишь одна нижняя. Целый месяц в ней делятся ядра, пока их не становится около 8000. Лишь затем начинают формироваться стенки клеток. Получается гаметофит, на верхушке коего образуется пара архегониев, в коих образуется яйцеклетка. Вокруг очень быстро образуется трехслойная оболочка интегумент. Тонкая пергаментообразная внутренняя эндотеста, твердая косточкообразная средняя склеротеста и сочная наружная саркотеста, придающая всей конструкции вид плода. Оранжевая саркотеста выглядит очень аппетитно, но при этом воняет прогорклым маслом. Как и у саговников, оплодотворение может происходить в уже опавшем семязачатке, а зародыш всегда развивается в опавшем семязачатке и не имеет периода покоя, то есть прорастает независимо от внешних условий. Впрочем, от оплодотворения до прорастания успевает пройти не меньше 3 месяцев, а то и год, пока зародыш развивается внутри оболочек. Потенциальные предки гинго вырисовываются еще в конце карбона в лице семенного папоротника дихофиллум, чьи длинные, узкие, глубоко рассеченные листья, хоть и отдаленно, но схожи с гингковыми. В начале перми, в трихопитис гетероморфа, полиспермофиллум сергии, дикронофиллум халлеи и сфенобаэра уже несложно узнать настоящих гинго. Их листья были почти иголками, тонкими рагульками, двоящимися иногда раз как гадючий язык, а иногда несколько. В средней перми листья керпия и псигмофилум отличались от современного гинго только 4-лопастностью. В триасовом и юрском периодах у Баэра лопасти листьев игл продолжили расширяться, а в середине юры у гинггодиум, гинггоитес и гингго появились почти цельные листья. В раннем мелу цельные листья стали частыми, а в позднем мелу и кайнозое сохранились только цельнолопастные листья. Ископаемые виды гинго, гинго аподес, гинго дигитата, гинго фергоненсис, гинго хутонии, гинго гарднери, гинго десекта и прочие отличаются от нынешнего лишь деталями строения листьев. Например, у гинго ямаенсис и гинго сибирика они глубоко вырезанные, а у гинго адиантоидес почти цельные. До ледниковых времен гинго были довольно широко распространены в Сибири и Гренландии, на Шпицбергене и Аляске. Последним некитайским видом был плиоценовый западноевропейский гинго флоринии. Однако холода последних пары миллионов лет выморозили эти удивительные растения почти отовсюду. Современный гинго сохранился только в небольшом районе юго-восточного Китая, откуда, впрочем, его семена и саженцы давно вновь расселены по всей планете. Примечательно, что впервые описано это прекрасное растение было по образцам из Японии, куда было занесено людьми в позднейшие времена. Маслянистые плоды гинго используются в пищу и в китайской медицине, хотя, как обычно, обилие болезней, якобы лечимых с помощью гинго, включая деменцию и болезнь Альцгеймера, компенсируется полным отсутствием реальных доказательств его медицинской ценности. Зато гинго красиво осенью.